Федя Артюхов буркнул: «Охота вам связываться с этим». Савка всегда уважал Артюхова, иногда почему-то даже жалел. Однажды он тихонько спросил его: «Федя, скажи, а воровать страшно?» «Не знаю», — ответил Артюхов. «У сытого да жадного, когда ты сам голодный, своровать еще можно. Но совсем уж противно голодному красть у голодного. И больше ты ко мне с этим не приставай». В роте их ждала радость. Привезли лыжи. Бацмана кинулись на них первыми, вмиг расхватали самые лучшие с хорошими палками. Бацмана вообще задирали носы не в меру. Они, как-никак, единственный из юнг, которым предстоит лично вести огонь по противнику. В кубрике рулевых шла суетливая возня. Если полсотни мальчишек запихнуть в одно помещение, они могут так побеседовать между собой, что у взрослых через 10 минут затрещат головы. Росомаха уже разбирал свою койку, а Колесника еще не было. Он утащился в соседний колхоз на танцульке. «Тихо! Тихо!» — взывал к юнгам Росомаха. Стало чуть-чуть потише, и в этой случайной паузе все расслышали, как Финикин обратился к старшине. «Разрешите доложить, что у меня банку варенья сперли. Вчера была, а сегодня нету». Росомаха вновь застегнул манжеты своей фланелевки. «Тихо! Кто это у товарища банку варенья увел?» Вот теперь в кубрике стало совсем тихо. «Никто не сознается?» — вопросил старшина. «Или вам неизвестно, что воровство особо жестко карается на флоте?» Все молчали. Кто был удивлен, кто пристыжен. «Становись!» — скомандовал Росомаха. Вдоль левого борта вытянулась шеренга колесниковского класса. Вдоль правого — класса Росомахи. Лампочки светили в полнакала, от печки несло жаром. Забытые учебники и тетрадки валялись на столах и койках. Росомаха рысцой пробежал вдоль шеренг. «Еще раз спрашиваю, кто взял банку?» Финикин проговорил: «Артюхова допросите. Пусть он мое варенье отдаст». «Артюхов, это случайно не твоя работа?» Тот отвечал старшине с достоинством: «А почему вы именно меня спрашиваете?» «Так ты же», — начал было Росомаха и умолк. Из шеренги левого борта кричали: «У нашего Серебрякова вчера кто-то перышко из ручки выдернул. Может, это один и тот же гад работает?» Растерявшийся Росомаха вызвал из строя Московского. «Старший», — сказал он Игорю, — «этого дела мы так не оставим. Ты начинай с того конца кубрика, я с этого. Из строя никому не выходить, пока не обыщем все койки». Росомаха разворошил постель Феди Артюхова, заглянул на его полочку, отвернул матрас. Нигде вареньем даже не капнуто. Московский нехотя пощупал рукой книги на полке Коли Поскочина, отодвинул куски мыла и вытащил банку. «Вот она», — сказал Игорь в полном изумлении. Из банки торчала ложка. Половины варенья уже не было. Финикин сразу полез на Колю Поскочина. «Умника из себя строишь, а сам... Твое это было варенье? Тебе его прислали? Я вот сейчас как врежу!» Но тут прозвучал резкий голос Артюхова: «Не тронь маленького! Что он тебе худого сделал?» «Как что сделал? Он же мое варенье слопал!» «Захотел и слопал. А тебя это не касается. Видали? Мое варенье едят, а меня это не касается». «Дурак», — ответил Артюхов, — «ты еще жизни не видывал. А ты? Ты сам вор и другого вора покрыть хочешь». Артюхов, побледнев, двинулся на Финикина. Слушай.